Глава 41. Оливия. Меня приводит в сознание жуткий грохот. Ощущаю на глазах повязку. Моя голова трещит от боли, а рот заткнут куском какой-то ткани, пропитанной кровью. Мышцы ноют, пронзая мое тело многочисленными разрядами тока. Пытаюсь встать, но безрезультатно. Из груди вырывается приглушенный стон. Руки крепко перетянуты веревкой или жгутом. По крайней мере, мне так кажется. «Где я?» Мысленно спрашиваю себя. Меня застаёт врасплох громкий топот, и чья-то тяжелая рука стягивает с меня повязку. Ослепительный свет с непривычки обжигает глаза. Поморщившись, я тщетно пытаюсь разобраться, где нахожусь. «Очухалась?» Грубо спрашивает низкий прокуренный голос, отдающийся болью в моей голове. Я хочу ответить, но вместо связанных слов изо рта у меня вырывается одно мычание. Кругом все плывет, как в тумане, но глаза уже начинают понемногу привыкать к свету. «Чё мычишь?» Грубо осведомляется незнакомец. Его темный силуэт в моих глазах становится все четче. Я продолжаю щуриться, хлопая ресницами, и тихо надеясь, что происходящее — всего лишь сон. В какой-то момент мощная плеуха откидывает меня в сторону, а щеку в момент охватывает жар. «Не мычи, мразь!» — рявкает гад и одаривает меня еще одной затрещиной. Моя голова, как теннисный мячик, запрокидывается назад, а в лицо ударяет кровь, отчего противная пульсация в висках усиливается. Незнакомец хватает меня за горло и начинает трясти, как тряпичную куклу. «Будешь мычать только тогда, когда я позволю!» Его хватка становится все жестче, из-за чего мне сложно дышать. Меня охватывает паника, и я в отчаянии бросаю взгляд в его глаза. Они глубокие, темные, похожи на глаза Майкла, только абсолютно жестокие, как у голодного, опасного хищника. «Маленькая шлюха!» — бормочет он, почти плюясь. Внезапно раздается телефонный звонок. Неизвестный недовольно фыркает, выпускает меня и начинает выискивать телефон по карманам. Пока он копается, я пытаюсь успокоиться, потому что паника — дрянной компаньон в таких ситуациях. «Ты только взгляни!» — гаркает мой мучитель, глядя на определитель. «Сдается мне, твой рыцарь подоспел!» Замираю на месте, не понимая, о чем идет речь. В ушах у меня отдается мое же сумасшедшее сердцебиение. Прижавшись к стене, из-под лобья слежу за мужчиной, пока он демонстративно крутит в руках телефон. Наконец он поворачивается ко мне, и мое сердце уходит в пятки. «Не может быть», — проносится у меня в голове. «Отвечать или нет?» — спрашивает он меня, наклоняясь так, что я чувствую его дыхание. От страха я лишь молча гляжу ему в лицо. «Что, не надеешься, что тебя спасут?» Орёт он и награждает меня очередной пощечиной. Я мычу от боли, но, по всей видимости, незнакомца это только развлекает. «Алло!» — все же отвечает он на звонок и включает громкую связь. «Только попробуй к ней прикоснуться, и я убью тебя», — доносится из динамика голос Майкла. «Ты про эту потаскуху?» Похититель проводит рукой по моей щеке, по которой текут слезы. Я больше не в силах сдерживаться от ужаса, который внушает мне этот мерзавец. «Ты знаешь, о ком я говорю?» «Может, да. А может, и нет», — издевательски цедит негодяй. Одним движением ноги он пододвигает к себе стоявший неподалеку столик на колесах, где стоят камеры на штативе и ноутбук. «Загляни в чат под логином, который я прислал тебе на почту», — злорадно говорит он в следующее мгновение. «Я не буду играть в твои извращенные игры, больной ублюдок». В тоне Майкла явно слышится неудержимая ярость. «Или ты заглядываешь», — продолжает неизвестный. «Или я твою дрожайшую шлюшку присылаю тебе по кусочкам. Я разыщу тебя, отыщу и убью, слышишь? Раз». Продолжая демонстративно игнорировать Майкла, мой мучитель вынимает из одного из множества карманов складной нож и одним пальцем оголяет его лезвие. «Ты не посмеешь». «Два». Он подходит ко мне и приставляет нож к моему плечу. Задыхаясь от страха, я тут же начинаю реветь. «Ладно, ладно», — сдается Майкл. «Я уже почти зашел. «Ну вот», — огорченно вздыхает незнакомец. «Не дал поразвлекаться». Вблизи он даже чересчур похож на Майкла. Те же черты лица, только выглядит моложе. «Я зашел, сообщает Ким. «Подключи вебку». «Подключил». На мониторе ноутбука появляется изображение Майкла, держащего телефон в руках. Выражение его лица исполнено ярости и вместе с тем тревоги. Я снова пытаюсь вопить, Пробую хоть что-нибудь прокричать сквозь тряпку, затыкающую мне рот. Но ничего не выходит. «Что ты с ней делаешь?» — рычит Майкл, бешено глядя на меня. Мне остается лишь наблюдать, как он не находит себе места. «Только не глупи», — мысленно прошу его. А похититель между тем нажимает на кнопку, и на камере загорается красный огонек. «Оливия!» — не своим голосом кричит Майкл. «Ты в порядке?» Киваю ему в ответ. Неизвестный подходит ко мне сбоку, хватает за плечо и спрашивает у Майкла. «Ну, какова будет плата за шлюшку?» Он наклоняется, и его мерзкий язык скользит по моей щеке, отчего я еще больше заливаюсь слезами. Меня пронизывают самые отвратительные чувства, среди которых доминирует ужас и безысходность. «Что же делать?» — вертится у меня в голове вопрос, полный липкого всепоглощающего страха. «Не прикасайся к ней, Бен!» — со злостью кричит Майкл. «Давай разберемся, как мужчина с мужчиной!» «Ну уж нет!» — изрекает его собеседник. «Ты же знаешь, что это не поможет. Тогда чего ты хочешь?» Похититель проводит ножом по моей блузе и прорезает в ней дыру, отчего я начинаю дрожать. Безутешные слезы ручьями стекают по моим щекам. Я вижу ужас на лице Майкла. «Не трогай ее, животное!» — требует он, с грохотом ударяя кулаком по столу. Все происходит, словно в страшном сне. Мне не хочется верить в происходящее. Я отчаянно желаю поскорее проснуться. «Тихо, братец, тихо!» — усмехается Бен. «У тебя ровно сутки, чтобы спасти свою грязную шлюху!» Он еще больше распарывает блузку и обнажает бюстгальтер. «Куда ехать?» — отрывисто спрашивает Майкл. «А я считал, что между нами связь». Цокнув языком, гад проводит краешком острого лезвия по моей коже. От холода металла истерика накатывает на меня еще сильнее. Мужчина тем временем бросает. «Ты сам знаешь, где ее искать, братец». Слышится тихий писк, и Майкл замолкает. Экран показывает, что он по-прежнему яростно кричит, стуча ладонью по столу. Спокойно подойдя к ноутбуку и надавив пальцем на кнопку, Бен отключает изображение. Последнее, что я вижу, — это что-то говорящий Майкл. Но слов я не могу разобрать из-за слез. Развернувшись ко мне, Бен ехидно улыбается. «Ну что?» — начинает он, расстегивая ширинку. «Повеселимся». «Что он хочет со мной сделать?» Задаюсь я вопросом и бьюсь в истерике. Мужчина вмиг останавливается и заливается истерическим хохотом. «Ты действительно подумала, что я хочу тебя трахнуть?» Веселится он, захлебываясь от смеха. «Ха-ха! Наивная!» Я не знаю, как мне реагировать на его слова. Из-под ног у меня уходит земля. Слыша собственное отрывистое дыхание, сквозь слезы пытаюсь получше рассмотреть похитителя. Он брат Майкла. Чертовски похожий на него. Такой же татуированный, только моложе. И гораздо агрессивнее. Приходит ко мне понимание, и я вжимаюсь в стену. «Да не ссы ты так, конфетка», — произносит брат Майкла и садится передо мной на корточки. «Все равно самое интересное еще впереди». Он начинает гладить мои коленки, но тут в дверь кто-то стучит. Стук настолько громкий, что даже звенит в ушах. Бен выпрямляется и разрешает. «Войдите». Проморгавшись, я, наконец, могу разглядеть место, где нахожусь. Из воспоминаний у меня осталась лишь поездка с незнакомцем, который показался мне очень милым. Пара фраз, слово за слово, и вот я уже каким-то неведомым образом здесь, в большом особняке. Причем его местоположение мне известно. Он находится в жуткой глуши. Лучшее место, чтобы залечь на дно. Тишь да гладь. Только птицы и дикие звери. Интерьер весьма богат. Позолоченные вставки, ручки, комоды, кровать. Видимо, люди Бена успели уже оприходовать эту комнату, поскольку снята белая ткань, закрывающая мебель от пыли. Дом давно пустует, а его хозяева сюда не приезжают. Отвлекаю я себя от реальности. «Бен, мы готовы». «И чё?» — фыркает мужчина. «Пришёл разрешение спросить у мамочки». «Ну, просто...» — мнётся его собеседник. «Я не вижу его, потому что сижу спиной к двери». Ко мне закрадывается мысль, что Бен слишком осмотрителен и прозорлив. В этом они с Майклом похожи. «Чё время теряешь? План хочешь сорвать, а?» — кричит он. «Вали, чтобы пятки сверкали, святоша!» Слышатся быстрые удаляющиеся шаги, но Бен все еще в комнате. Я спиной чувствую его холодное и какое-то звериное присутствие. «Пупсик», — сменяет он тон на ласковый. «Мне нужно отойти». Я ничего не отвечаю и даже не дергаюсь. Мне просто очень хочется, чтобы все поскорее закончилось. Негодяй приближается сзади, кладет подбородок мне на плечо и тихо шепчет. «Надеюсь, ты будешь хорошей девочкой». Мужчина касается носом моей щеки и шумно втягивает воздух. «Майкл очень избирателен в женщинах», — томно мурлычет он. Одарив меня мокрым поцелуем, он оставляет на мне свои мерзкие слюни и уходит. Мне хочется блевать от происходящего. Быстро вытерев щеку плечом, оглядываюсь по сторонам. Нужно найти какой-нибудь острый предмет, чтобы разрезать веревки. Кляп во рту тем временем тяжелеет, дышать становится еще сложнее. Я привязана к стулу, но, подвигавшись, быстро убеждаюсь, что могу перемещаться, даже сидя на нем. Правда, скорее всего, будет слишком шумно, размышляю я, продумывая план побега. Внезапно в комнату заходит мужчина. Вздрогнув от неожиданности, сразу же начинаю к нему присматриваться, уловив нечто знакомое в его образе. «Ну, здравствуй, Олли», — говорит он писклявым голосом. «Рад с тобой познакомиться». Это он, человек, которому я села в машину. Это он меня сюда привез. Проносится у меня в голове, и я, прищурившись, внимательно за ним наблюдаю. «Что-то не так?» — продолжает неизвестный, выпучив глаза и наклоняясь ко мне. Я замечаю на его шее военный медальон — Вилли. Это, несомненно, он. Я видела точно такой же медальон у Майкла на комоде, точь в точь. В этом нет абсолютно никаких сомнений. «Ты какая-то неразговорчивая», — тянет он, и уголки его рта опускаются вниз, демонстрируя разочарование. «Наша маленькая Оливия предала своего малыша, да?» Вилли говорит несвязно, поэтому я не могу уловить суть повествования. Походив по комнате, он резко подходит ко мне и наклоняется, вынуждая меня дернуться в сторону и зажмуриться. «Да не пугайся так, маленькая!» Издав смешок, мужчина освобождает меня от кляпа. Я жадно глотаю воздух и только теперь чувствую, как же сильно мне хочется пить. Рот сводит от жажды, словно после кислой рябины, а пересохший язык полыхает огнем. Вилли как раз спрашивает меня. «Пить хочешь?» Кивнув в ответ, я опускаю голову. Вилли огибает большую кровать, застеленную белым покрывалом, и подходит к шкафу. Пару секунд мужчина что-то ищет и возвращается с бутылкой воды. Быстро открутив крышку, он подносит ее ко мне. «На, пей!» Мои губы, уже успевшие потрескаться, начинают жечь от ледяной воды. По всей видимости, в шкаф встроен мини-холодильник. Причем мне все равно. Я с жадностью глотаю воду, проливая добрую половину на себя. «Тихо ты, подавишься!» С заботой говорит Вилли, отнимая у меня бутылку. «Спасибо», — бормочу я. В комнату входит Бен. Посмотрев на нас, он громко интересуется. «Чё, развлекаешься?» «Ну не морить же ее жаждой». «Тоже верно», — соглашается Бен, подходит к кровати и садится на ее краешек. «У них с Майклом даже походка одинаковая», — мелькает мысль в моей голове. «Бедная маленькая овечка», — тянет мужчина, складывая руки в замок. «Как же тебя угораздило попасться в такой капкан?» Я молча наблюдаю за ним. «Отвечай!» Неожиданно срывается он на крик и вскакивает на ноги. «Я...» «Повтори еще раз!» Он медленно шагает ко мне. Его поведение совершенно неадекватное. «Я не знаю...» Испуганно лепечу в ответ. «Ведь это единственное, что приходит мне в голову!» «Чёрт, дура!» Ругаюсь на себя, но уже поздно. «Какой обворожительный голосок!» Отодвигая Вилли рукой, брат Майкла встает передо мной на колени и склоняет голову на бок. Его зрачки расширены. И мне становится ясно, что он под наркотой. «Надеюсь, ты его не утратишь». «Когда явится твой спаситель!» Орёт он на меня. Если к тому моменту не сдохну от жажды, извлю я и поджимаю губы. «Боже мой!» — расплывчато восклицает Бен. «Да у тебя острый язычок». С этими словами он берет меня за подбородок и заглядывает мне в глаза. Взгляд бешеный и абсолютно черный, будто бездонный. Он полная противоположность Майкла. Думаю, я продолжаю играть с ним в гляделки. «Люблю, когда меня слушаются». Его большой палец скользит по моим губам. Вздохнув, я отмечаю, что от него разит бензином и сигаретами. Такой же аромат был в тот вечер, когда мне приснился кошмар. Дежавю. Чёртово дежавю! Думаю я, пока Бен бессовестно скользит взглядом по моему телу. Распахнутая рубашка, промокшая от воды и оголяющая бюстгальтер, явно вызывает у него интерес. «Не пялься», — говорю я ему. «Глаза сломаешь». В тот же миг выражение его лица меняется. Бен погрустнел. «Я бы отодрал тебя прямо здесь за непослушание», — сообщает он и сжимает мне горло так, что мне становится нечем дышать. И я, как рыба на суше, начинаю жадно хватать ртом воздух. «Да вот пока не могу». Склонившись к моим губам, мужчина останавливается всего в паре миллиметров от них. Я чувствую его вонючее дыхание, от которого меня просто тошнит. Он же, подавшись вперед, тихо шепчет мне в самое ухо. «Твой защитник скоро придет, а у нас с ним намечается долгий разговор».